Айрин Лакс. Рыжие несчастья для босса. Все кругом твердят, что мне пора взрослеть и начинать жить собственной жизнью. Я съехала из комфортабельной квартиры старшего брата в старенькую квартирку и сменила место работы. Все шло прекрасно. Пока я не узнала, что мой новый босс – это тот красавчик, с которым я провела жаркую ночь на курорте. Вот это да! Похоже, что спокойным офисным будням пришел конец.